«Нет, сказать правду, я таких случаев не видала и не слыхала. Но постойте, ведь то, что вы теперь сказали, подходит, кажется, к тому, о чем вы третьего дня с князем говорили, что даже Христос при всей своей доброте ничего хорошего не мог сделать с душой Иуды Искариота или злого разбойника. Так ответ на это остается за князем, вы не забудьте, когда он придет». Господин Зет. «Ну, так как я его не считаю антихристом, то и в пришествии его не уверен, а в его богословской находчивости еще менее, так чтобы на нашем разговоре не тяготел этот нерешенный вопрос. Я представлю пока то возражение, которое должен был сделать князь с его точки зрения. Почему Христос не переродил своею добротою злые души Иуды и разбойника? Да просто потому, что время было слишком темное, и только очень немногие души стояли на той степени нравственного развития, на которой внутренняя сила истины может быть ощутительна, а Иуда и компания были еще слишком неразвиты. Но ведь сам же Христос сказал своим ученикам: «Дела, которые я творю, и вы сотворите, и больше этого сотворите». Значит, на высшей ступени нравственного развития в человечестве, какая достигнута в настоящее время, истинные ученики Христовы могут силою своей кротостью и непротивления злу творить нравственные чудеса больше тех, что были возможны 18 веков тому назад. Генерал, позвольте, позвольте. Если могут творить, так почему же не творят? Или вы эти новые чудеса видали? Ведь вот наш князь и теперь, после 18 веков нравственного развития христианского сознания, никак не может просветить мою темную душу. Каким я был до него людоедом, таким и по сейчас остаюсь, и как прежде, так и теперь, после Бога и России, больше всего на свете люблю военное дело вообще и артиллерийское в особенности. А ведь я не только с одним нашим князем, а и с многими другими непротивленцами посильнее его встречался. Господин Зет, ну зачем же становиться на такую личную почву? И чего вы от меня желаете? Я вам представил в пользу отсутствующего противника евангельский текст, о котором он забыл, а затем, резон ли в этом или не резон, я за чужое не отвечаю, сон. Дама, ну теперь уж и я вступлюсь за бедного князя. Если бы он захотел быть умным, то он отвечал бы генералу так: «Я и мои единомышленники, с которыми мы встречались, считаем себя истинными учениками Христа только по направлению наших мыслей и поступков, а не потому, чтобы мы достигли большой силы. Но, наверное, есть где-нибудь или скоро будут христиане более совершенные, чем мы. Они и вашу темную стену пробили бы». Господин Зет. Этот ответ, конечно, был бы практически удобен, так как он апеллировал бы к неизвестной инстанции. Но это ведь несерьезно. Они, положим, скажут, должны сказать: «Мы ничего делать не можем, ни большего, чем то, что Христос сделал, ни равного его делам, ни даже меньшего, но сколько-нибудь приближающегося к этим делам». Что же можно заключить из такого признания по здравой логике? Генерал. «Кажется, только то, что слова Христовы «Вы будете творить то, что я творил, и больше этого» сказаны были не этим господам, а кому-нибудь другому, совсем на них не похожему». Дама. «Но ведь можно себе представить, что какой-нибудь человек до конца проведет заповедь Христову о любви к врагам и о прощении обид, и тогда он через того же Христа получит силу превращать своей кротостью злые души в добрые». Господин Зет. «Был не так давно сделан опыт в этом роде, и не только без успеха, но он показал прямо обратное тому, что вы предполагаете. Был человек, не знавший пределов своей кротости, и не только прощавший всякую обиду, но и отвечавший на всякое новое злодеяние новыми и большими благодеяниями. И что же? Потряс ли он душу своего врага? Переродил ли его нравственно? Увы, он только ожесточил сердце злодея и жалостным образом погиб от его руки». Дама. «Про что такое вы говорите? Какой это человек? Где и когда он жил?» Господин Зет. «Не так давно, и в Петербурге. Я думал, что вы его знаете. Это камергер Деларю». Дама. «Никогда не слыхала, а кажется, я весь Петербург по пальцам знаю». Политик. «Я тоже что-то не припоминаю. Но в чем же история этого камергера?» Господин Зет. «Она прекрасно изложена в одном неизданном стихотворении Алексея Толстого». Дама. «Неизданном? Значит, наверное, фарс. К чему же это при таких серьезных предметах?» «Господин Зет, уверяю вас, что хотя это фарс по форме, но с очень серьезным и, главное, правдивым реальным содержанием».